Глава 89. Так за общими разговорами прошел час с небольшим, и попутчики отправились на обед, выйдя в коридор почти одновременно с еще четырьмя обитателями номеров для специалистов. А уже в галерее Джек увидел группу молодых людей, более подходящих ему по возрасту, и понял, что это и есть те самые рекруты, подписавшие контракт без отягощения. Их было семеро, и только один был одного с Джеком роста, но шире его в плечах почти вдвое. Остальные шестеро выглядели как самые настоящие гиганты, с кулаками величиной с голову. Рекруты с подозрением покосились на группу спецов, а те, в свою очередь, стали вполголоса отпускать шутки по адресу «тупого мяса». Джеку не хотелось причислять себя ни к тем, ни к другим. С одной стороны, он не намеревался тратить деньги так, как тратил их на войне Ферлин. А эти здоровые ребята наверняка так и будут себя вести. С другой стороны, он считал неприличным насмехаться над теми, кто скоро по-настоящему понюхает пороха, в то время как спецы в большинстве своем без проблем дотянут до конца контракта, сидя на защищенных тыловых базах. Столовая оказалась совсем рядом, в большом и просторном помещении, разделенном на три зала. В одном питались рекруты и служащие низшей категории судна, в другом – пассажиры-спецы и младшие офицеры, а в третьем, самом дальнем – VIP-пассажиры и старшие офицеры. Джек с Фелпсом предъявили свои карты в зале второй категории, и их проводили к столику на двоих, накрытому белой скатертью. В то время как в первом зале, Джек успел рассмотреть это, когда проходил мимо, скатерти не было вовсе. Вскоре подошел официант в уже знакомой Джеку серой робе и предложил выбрать из меню первые и вторые блюда. «Мне, как ему», – сказал Джек, не мудрствуя лукаво, и официант ушел. «А ты сообразительный парень, Джек», – заметил Фелпс. «Настоящий сельский самородок!» «Спасибо, Боб!» – ответил Джек, держа до времени руки на коленях, чтобы не взять вилку или ложку не так, как следует. В этом он также решил брать пример с попутчика. Вскоре принесли суп, и Джек стал не спеша есть, напряженно следя за тем, как это делает Фелпс. Потом пришел черед брюссельской капусты и ростбифа. И Джек стал есть их впервые в жизни, старательно разрезая мясо, как это делал Фелпс, и за этим занятием даже не замечая нового для себя вкуса. Когда дело дошло до напитков, Джек тем же движением, что и его попутчик, снял с бутылки пробку и вылил пенящийся напиток в бокал, а потом, как Фелпс, начал пить его большими глотками, отчего у него на глазах выступили слезы. «А ничего, обед», – сказал Фелпс, подымаясь. «Да, ничего, обед», – согласился с ним Джек, чувствуя в голове необыкновенную легкость. «А вы там у себя на пустошах чем питаетесь?» – спросил Фелпс, когда они шли к выходу из зала. «У себя на пустошах мы питаемся большими плоскими червями», – громко сказал Джек и засмеялся. «Упс, да ты ж пьян, Джек!» — заметил Фелпс. «Ты пьян в зюзю!» Он взял попутчика под локоть, чтобы его не слишком шатало, и повел к выходу. «Ты что же, никогда даже пива не пил?» «Никогда даже пива!» — подтвердил Джек, счастливо улыбаясь. «Брашку пробовал из водорослей, но она...» Джек покачал головой и сморщился так, будто его напоили уксусом. «Понял, понял. На вкус она мерзкая», — проговорил Фелпс, оглядываясь и проверяя, не смотрят ли в их сторону старшие офицеры, которые шли на обед. Причем некоторые даже со своими дамами. Между тем Джек случайно навел резкость на одну из них – яркую брюнетку лет 30, На ней было облегающее красное платье, слишком вызывающее для обеда на транспортном судне. «Привет!» – сказал Джек, поравнявшись с ней, и подмигнул, пока шедший с ней полковник смотрел в другую сторону. «Эй, приятель!» – одернул его Фелпс и слегка встряхнул. «Ты что это? Веди себя прилично! Нас же ссадят за такие фокусы!» «Понял!» – ответил Джек, который даже в пьяном виде осознавал всю важность этого полета. Он высвободил руку и сказал: «Спасибо, Боб. Теперь я сам». «Ты точно в порядке?» – спросил тот, заглядывая попутчику в глаза. «Ну да, здесь прохладно, и мне уже легче», – ответил Джек, беря себя в руки. «Ну вот и отлично, а то ты заставил меня поволноваться».